Глава 1. Я стоял в воронке, оставшейся от взрыва демона и Енисея, и перебирал руками пепел. Не слабо жахнуло. Воронка в землю уходила на 1,5 метра. Что же произошло? Зачем на нас напали? Кто виноват? Что делать? На все эти вопросы ответы я собираюсь получить в ближайшее время у слепка сознания Енисея, который он оставил именно на такой случай. Предусмотрительный был хранитель. Я не стал разговаривать с его тенью сразу, решил немного прогуляться, привести мысли в порядок, да и просто немного отойти от осознания того, что сейчас здесь произошло. Скелетов видел, мумий тоже, с оркой чаи попивал, а уж что с полуэльфийкой делал. А теперь вот сподобился с демоном биться. Хотя какой это бой. Нос не дорос еще против таких дядек тявкалку открывать. Пассивный участник, статист, вот кто я. Первым делом открыл логи и посмотрел, кто на нас напал. Шаг, Денег. Князь домена, одной из планет, миров Инферно, 53-го уровня. Дела. У нас с ними война, что ли? И это вообще нормально, вот так среди бела дня, нарушая все режимы секретности, совершать нападение? Это же демоническая тварь, в конце концов. С каких пор всякая хрень получила доступ в мой мир? В душе вспыхнула ярость, перемешиваясь с болью и обидой. Самопроизвольно активировалась аура угнетения, и на ладонях вспухли комки энергии темно-серых цветов. Чуть кольнула правую руку, так до конца и незаживленную. Кисть слушалась, сжималась и разжималась, порождая в голове детские страхи об оживших скелетах. Каким образом происходят движения кисти без наличия соответствующих мышц и сухожилий? И почему я не загибаюсь от болевого шока? Вот те вопросы, ответы на которые меня должны были волновать в первую очередь. Где-то в параллельной вселенной должны были волновать. Но не в этой. Работай ты, ладно. Позже разбираться будем. Дезактивируйте умение, игрок-колосс. Жесткий голос из-за спины заставил меня резко оглянуться и ускориться. Напротив меня стояли агенты системы. Лакированные туфли, черные костюмы и такие же очки. Ходячие тюрьмы сознаний живых людей. Погасив ауру и сгустки на руках, поставил галочку в виртуальном блокноте, чтобы не забыть разобраться с этим новым явлением. Тем временем агенты шустро разбрелись по местам, где происходил бой, помахали руками в разные стороны и также шустро направились в сторону модулятора реальности. Видно, что-то пошло у них не так, поскольку все они собрались возле входа и предприняли совместную попытку войти. Итог меня удивил. Я бы даже сказал, порадовал. Все трое прибывших агентов окутались серыми искрами и были отброшены от модулятора 1 метр. Поднявшись, видимо, мысленно переговорив, двое исчезли во вспышке портала, а третий направился ко мне. «Нам необходимо, чтобы вы передали нам права оператора модулятора реальности», практически не разжимая губ, проговорил Смит. «Конечно, конечно, вот только шнурки на тапочках поглажу и сразу передам», внутренне распаляясь, произнес я. «С какого перепугу? Ни вы мне их вручали, ни вам и забирать. По истечении 3 дней объект все равно перейдет в зону нашей ответственности. Но если права оператора вы передадите прямо сейчас, это очень сильно повлияет на ваше благосостояние, а также на репутацию с системой», — вкратчиво произнес он. «Рассказать кому не поверят. Биоробот предлагает взятку». «Нет. Хреном железным вам всем по электронным мозгам. Ты мне вот что скажи, господин полицейский. Почему по нашему миру твари инферно, как у себя дома, шастают?» Практически не контролируя эмоции, сказал я ему прямо в лицо. «Нет, так нет», — произнес он, протирая очки от моей слюны белой тряпочкой. «До скорой встречи», — попрощался, исчезая в портальной вспышке агент. Хотелось кого-нибудь убить. Выпустить пару, успокоиться. «Я. Питомец!» — мельком взглянул в интерфейс, убедился в своей правоте. Вызов питомца почти через сутки. Ого, нанесенный урон 1200 единиц. И это за 10 километров от эпицентра взрыва. И урон нанесен магией смерти почему-то. А разве демоны — это не огонь и лава там всякая? Что я знаю в мифологии? Хотя какая к хренам мифология? Это, блядь, банальная реальность. Колбасит меня не по-детски просто. Надо успокоиться. А как это сделать, если вся моя чуйка просто кричит о надвигающейся опасности? Откуда она может исходить? Тут же вроде все железные дровосеки проверили, и опасности нет. Ага, Вот так прямо они тебе и сказали. Не беспокойтесь, мол, Олег Сергеевич, все путем, жизнь прекрасна. Расстилайте шезлонги возле реки, приедет ласка, оттянетесь. Я. Марина, Настя, Мария. Здесь же по лесам, по рассказам Енисея, просто толпа народа ходит по его душу. Девчонки, конечно, не сахарные, но спецы, ищущие Енисея, явно не слабаки. И чем закончится их встреча, я не знаю. «Марин, срочно, вы где?» Ответ прилетел секунд через 20. «В самолете еще. Приземление часа через 2 примерно. Что-то случилось?» «Уф, одной проблемой меньше». «Почему одной?» «Да потому что чуйка не упокоилась и все так же теребит мою пятую точку, посылая ей сигналы, чтобы готовилась. По дороге к модулятору отписываюсь ласке. Енисей погиб. Всего рассказывать времени нет, как появится, отпишусь. Лягте на дно и не отсвечивайте». В ответ получил короткое «Все сделаем». Войдя в единственное уцелевшее здание, более внимательно посмотрел на Енисея. Конструкт игрока-хранителя. Привязка к модулятору реальности. И все. Ладно, разберемся. «Как мне тебя называть?» Задал я свой первый вопрос. «Это несущественно». Прилетел его тихий голос. «Значит, будешь Енисеем. Что ты такое?» Поинтересовался я. «Корректировка принята. Я слепок сознания, которому придали оболочку, с единственной функцией подготовить тебя, при условии, что у оригинала это не получится. Я не полная копия. В моей эмоциональной сфере стоят заглушки. И во мне не полная информация от оригинала. Хочу заметить, что к зданию приближаются силы, опознанные мной как гипотетический противник». «Расстояние до цели?» — быстро спросил я. 3 километра 863 метра — это предположительно, передовой дозор. Средства активной обороны имеются? Дальнобойные орудия? Ловушки?» Перебирал я варианты. «Да, на все 3 вопроса. Можешь вывести графическое отображение куда-нибудь?» Вместо ответа передо мной выросла объемная карта местности с центром карты на месте нашего вигвама. По моим грубым прикидкам, карта показывала кусок с радиусом 10 километров. 3 красные точки на незначительном расстоянии и еще 7 на самом краю карты. Удобная штука. Карта мигнула, и над каждой точкой засветились цифры с отображением расстояния до нас. Это где такое приложение скачать можно? «На каком максимальном расстоянии мы можем эффективно поразить цели?» — поинтересовался я о насущном. 6 метров. Последовал лаконичный ответ. «М-да, очень дальнобойные орудия. Хоть всех поразим?» «Нет, цель единична, время перезарядки 120 секунд. Ловушки действуют только внутри помещения». Я только крякнул от досады. «Но они же явно слабее агентов системы. Внутрь ведь войти не смогут?» Полуутвердительно поинтересовался я. «Агентов не пускала в здание внутренняя система безопасности. Для игроков она не представляет угрозы». «Вот ведь гадство». Взглянул на карту. Дальние точки таки остались на месте. А вот до разведчиков осталось меньше 1 километра. «Одного положит система безопасности, а 2 остальных придется мне. А потом что делать? Мне же отсюда уходить нельзя. Где я еще обучение пройти смогу? Да и у кого? А если обложить дом взрывчаткой? Строению ведь ничего не будет, оно ведь в принципе неуничтожимо. Или засесть напротив входа да палить со всех стволов? Из каких всех-то? Мои суперпухи, скорее всего, исчезли в огне взрыва, вместе со всем оборудованием, что я оставил Енисею посмотреть. Стоп! А может, он здесь все хранил? В каком-нибудь стазис-шмазис-поле? Поле. В смысле, темпоральное поле. Енисей, есть еще заморозка времени какая-нибудь? По типу той, что была, когда анализ ДНК брали?» Ухватился я за соломинку. «Какой срок остановки времени интересует?» Ровно без эмоций поинтересовались у меня. «Месяц». Выпалил я первое, что пришло в голову. «Установка темпоральной завесы на данный промежуток времени невозможна из-за отсутствия уровня доступа альфа-прим». Тем же голосом сообщил слепок Енисея. «Да блин! Пока мы согласовывать уровни доступа будем, тут уже заварушка начнется». Мельком взглянул на карту и убедился в правильности своих мыслей. Красные точки уже были на расстоянии в 300 метров от нас. «Установить на максимально возможный срок!» — закричал я, разворачиваясь к входному проему. «Успеет Енисей или нет со своей завесой, а гостей встречать надо». Привычно замедлил время, полуприсел и попытался взять в руки автомат. Не получилось. По той простой причине, что его не было. Рассуждать, где он, не стал, а выхватил еще ни разу не опробованный в деле ТТ. Косясь одним глазом на карту, а другим на пепельную пустыню, принялся ждать непрошенных гостей. Гости явно не торопились и обходили здание с флангов. А может, самому напасть, пока ускорение действует? Ага, иди нападай. Одного раза мало было? Пора бы уже понять, что ускорение не панацея от всех бед. Да и с ТТ, с его детским уроном много точно не навоюешь. Установлена темпоральная завеса. Ограничение по пространству, внутренний объем модулятора реальности. Время до снятия завесы 9 суток, 22 часа, 18 минут. Фух, аж дышать как-то легче стало. Присел на пол, прислонившись к стене здания. Что дальше? Думать не хотелось совершенно. Ну так чем не вариант? Этим и занялся. Вытянул правую руку перед собой и принялся созерцать белые кости своей кисти. Страшное и завораживающее зрелище. И как это лечить? Опять думать начал. Потом, все потом. Просто сижу и все. Постепенно на периферии зрения начал замечать фиолетовые всполохи, пробегающие по кисти. Но стоило сосредоточить на них взгляд, и все пропадало. Попробуем по-другому. Снова расфокусировал взгляд и начал краем глаза наблюдать за кистью. Минуты через три снова стал замечать мельтешение, но уже не только фиолетовых цветов, но и зеленого и красного. И еще появилась сероватая дымка вокруг кисти. Странно это все. А еще я вдруг сообразил, что все тактильные ощущения не пропали, как по идее должно было быть. Провел ладонью по лицу. Да, все правильно, мозг различий не видит. Мне что, всю жизнь теперь так ходить? Поразмышлять на эту тему мне не дали. Напоминаю, ровный голос Енисея вывел меня из состояния созерцания. Открытие врат возможно в любой момент времени. «Каких врат?» — уставился я на него. «На учебную базу системы», — ответил он. «А если поподробней? Что за база и мне туда вообще зачем?» — поинтересовался немного апатично я. «Воспроизвести записанный файл, оставленный игроком Енисей?» — поинтересовалась тупая железяка. «Ну давай, R2D2 ты наш. Посмотрим, что нам там принцесса Енисея оставила», — хмыкнул я. Слепок вдруг одномоментно приобрел плотность и стал вещать обычным тембром хранителя. «Олег, меня, наверное, понизили. Как раз на этот случай я и оставлю эту запись. Надеюсь, во времени ты не ограничен. Не знаю, что я уже успел тебе рассказать, поэтому вкратце повторюсь, если что. По поводу моего отсутствия сейчас для тебя должно быть неважно, кто напал и зачем. Врагов у меня достаточно. И кто на этот раз пришел по мою душу, не суть. Вернусь, будем решать. Если при моей смерти не применили ничего серьезного, то проявлюсь в реальности я через неделю. Но на это надеяться не стоит. Так что срок растягивается на неопределенное время. Дальше. Я не только хранитель территории нашей Родины, но и капитан специального подразделения системы равновесия. Если проводить аналогии, это нечто среднее между разведкой и спецназом. Количество подразделений системы неизвестно. Есть основные. С некоторыми ты уже встречался. С некоторыми предстоит. Как капитан подразделения я могу и уже подал заявку на вступление тебя в подразделение наемников системы «Волки». Там своя градация и свои правила. Узнаешь обо всем на их базе. Главное, зачем тебе все это надо. Помимо усиления, неплохого, кстати, ты попадешь в братство, а там своих не бросают, если что. И самое главное, выход свободный. До определенного момента, конечно. Но пока ты дорастешь до этого момента, я точно тебя уже найду. Думай. Я тебе плохого не посоветую. Следующее. Задействуй темпоральную завесу. А то налетят всякие, задолбаешься отмахиваться. Возьми у слепка свои вещи, я там поколдовал маленько над ними, тебе понравится. Сформируй тренировочный зал, испытай их в деле. Дальше. Последнее очко исследований задействуй в маскировку своих мин. Иначе каждый маломальский интуит их на раз-два находить будет. И последнее. Экспериментируй со своей собственной энергией. Это ключ ко всему. Но только без фанатизма. Нам всем еще эта планета нужна. И еще. После окончания обучения посети изнанку. У меня есть подозрение, что тебе там очень сильно понравится. Чем говорить не стану, сюрприз будет. Закончив монолог, Енисей ушел. Делать теперь что? Правильно, надо поесть. Пусть подсознание, в которое уже загружена вся информация, работает, а мы поедим. Эй, голограмма ходящая, есть что покушать? Сформировать пространство кухонный блок. «Ага, барин кушать изволит», — выдал я свое желание в вербальной форме. Часть помещения начала перестраиваться. Выросли стулья, стол, полки, шкафы и мой самый лучший друг — холодильник. Потирая ладони, я отправился к нему. «Чем тут кормят?» Холодильник оказался не холодильником, а фиг его знает чем. На сенсорной панели, а была и такая, выбрал себе обед по вкусу. А хотел я сейчас роллы и пиво. Чем не обед? Нажал на подтверждение заказа. Тихонько тренькнуло. Открыв дверь этого чудо-агрегата, вытащил и поставил на стол мною заказанную еду. Отодвинул стул и внезапно передумал садиться. Подошел к чуду, обошел по периметру, подпер плечом, пытаясь сдвинуть. Не получилось. Присев, попробовал поднять, крякнул от напряжения и с сожалением сел обедать. Нет, ну а чё, мне такая хренотень пригодилась бы. Сделал глоток пива и закатил глаза от удовольствия. При заказе еды выбор пивных марок мне не предоставили, только светлое и темное. Заказал светлое, так-то темное уважаю, но попробовать захотелось светлого. Давно забытый вкус того самого настоящего. На хмелю. Как же быстро бокал кончился. Возьму еще один. Или два. Пообедав, развалился в выращенном кожаном кресле. Доступ бета-прим все же. Итак, подобьем итоги. Енисея нет, и когда появится, неизвестно. Значит, сами будем думать, что делать дальше. Во-первых, мой набор и те вещи, что оставил для меня Енисей. «Где можно взять вещи, оставленные Енисеем для меня?» — спросил я у стоящей рядом проекции. «Формирую доступ в хранилище», — отозвался он. Я представил себе кадры из первой матрицы со стеллажами оружия. Что сказать? Реальность, как обычно, имела свои представления, как и что должно быть. Образовавшаяся комната 3 на 4 метра с открытыми шкафами просто притягивала взор своим содержимым. Итак, начнем с моего костюма ловчего. Енисей и его переделал, сплавив с цифрой атаковавших меня ребят. Комбинезон ловчего, модернизированный. Тип — легкая броня. Описание — повышение характеристики ловкость на 10 единиц. Повышение параметра защиты от физического урона на 10 единиц. Терморегуляция тела в пределах от минус 90 до плюс 80 градусов по Цельсию. Настройка цветовой гаммы комбинезона мысленным усилием. Слоты модернизации — 1 из 5. Прочность 400 из 400. Минимальные условия для использования нет. Хм. Были куртка и штаны, стал комбинезон. Но не суть. Увеличилась защита на 2 единицы, и еще мне теперь морозы не страшны. Впрочем, как и палящее солнце пустынь. А вот увеличение умения маскировки пропало совсем. Тактический шлем Wood. Экспериментальный образец. Модернизируемый. Тип энергетическая броня. Описание. Встроенная пластина энергии обеспечивает защиту от физических и магических повреждений. Расчет расхода заряда пластины – 2 единицы урона за 1 единицу энергии. Усиление сопротивляемости магии ментала – плюс 15 единиц. Встроенный симбиот. Изготовлено в лаборатории последователей Нибелунгов «Мир Рейн». Ограниченная партия. Прочность – 400 из 400. Заряд пластины – 100 из 100. Заполнение 1 единицы энергии за 3600 секунд. Возможно заполнение от носителя. Скорость передачи энергии 2 единицы в минуту. Слоты модернизации 1 из 5. Вес 4 килограмма. Минимальные условия для использования – наличие знака подразделения «Волки». Интересное кино. Он смог переделать не только шлем, но и бронежилет. Правда, все просело в параметрах защиты воздействий. И все это будет возможно надеть только после вступления в подразделение системы. Оно мне надо. Я сейчас что тот ежик, и хочется, и колется. Ради топового шмота идти куда-то я точно не собираюсь. Вопрос в другом. Для чего Енисею надо, чтобы я вступил в подразделение «Волки»? Понятно, что я ему нужен максимально прокачанным игроком во всех отношениях. Но это ли главная причина? Как он сказал, выйти можно в любой момент? Ну-ну, плавали, знаем. Что я потеряю, просто посмотрев? Почитаю устав, поговорю с людьми, или не людьми, как повезет, тогда и буду решать. Мне кажется, что я сам себя уговариваю. Или так и есть на самом деле. Решено, портируюсь на базу, а там как фишка ляжет. А каким образом я должен испытать в деле свою новую броню, если я ее надеть не могу? Или могу? Вертя в руках бронежилет, подумалось мне. Какой все-таки девайс офигенный. Бронежилет Wood. Экспериментальный образец. Модернизируемый. Тип энергетическая броня. Описание. Встроенная пластина энергии обеспечивает защиту от физических и магических повреждений. Расчет расхода заряда пластины – 2 единицы урона за 1 единицу энергии. Изготовлено в лаборатории последователей Нибелунгов Мир Рейн. Ограниченная партия. Прочность 700 из 700. Заряд пластины 100 из 100. Заполнение 1 единицы энергии за 3600 секунд. Возможно заполнение относителя. Скорость передачи энергии – 2 единицы в минуту. Слоты модернизации – 1 из 5. Вес – 7 килограммов. Минимальные условия для использования – наличие знака подразделения «Волки». Спросив у тени, я узнал, что в тренировочном зале существует функция обхода запретов. То есть любая одежда будет впору. Но, как обычно, без «но» не обошлось. Это я все узнал уже в тренировочном зале. Привычным уже повелением сформировал зал и залез в меню настроек. Вылез я из него только через 2 часа. Что тут можно сказать? Это была реальная виртуальная реальность. Я мог сформировать и надеть на себя вполне реальные в этом зале вещи, несмотря на их требования. Первый час я этим только и занимался. Сформировал просто огромных размеров зеркало и принялся предаваться пороку нарциссизма. Ростом чуть больше 2 метров, в сияющих золотом доспехах и огромным двуручником в руках. Вот что отражало зеркало. Паладин — это на самом деле круто. Все девки мои. Картинно помахал 2-метровой шпалой, пару раз задев зеркало. Что, впрочем, никак не отразилось на изображении. Четкий парнишка. А если попробовать антагониста? Бело-желтые цвета сменились красно-черными, на наплечниках выросли черепа, и общая рогатость комплекта темного паладина по сравнению с его светлым собратом резко подскочила. Двуручный меч из сияющего светом благословленного богом клинка превратился в истинно черную волнообразную конструкцию, с которой нет-нет докапала капля крови. Сняв с головы рогатый шлем, выпучив и без того огромную грудь, улыбнулся зеркалу по-темно-паладински. Попытался, по крайней мере. И непроизвольно сделал шаг назад. Лицо с той стороны смотрело очень уж недобро. Да и глаза ярко-кровавого цвета оптимизма не прибавляли. Да ну нафиг. Быстро сменил комплект на светлого. Очистился, так сказать. Красавчик. Отросшие до плеч волосы цвета вороньего крыла, более чем волевой подбородок и синие глаза глубоко верующего человека. Хотя себе-то врать не будем. Фанатик это глаза. Оторвавшись от зеркала, стал изучать характеристики. Так, костюмчик на 20-й уровень, общее увеличение показателей силы и выносливости, но это понятно. Защита от магии крови, тьмы и смерти пропорциональна показателю характеристики вера. Общая физическая защита не запредельная, конечно, но близко. Хотя, если эта консерва будет без денег на дополнительное усиление, то я, может, ее и вскрою. Большой шкаф громко падает. А, кстати, насколько большой-то? Да уж, большой. Почти 400 кило. Что тут еще интересного? Аура света куда без нее. Усиление группы, лечение, усиленный урон нечисти, нежити и прочим тварям. И прочая паладинская лабуда. А потом, как говорится, Остапа понесло. Охотники, жрецы, повелители стихий, петоводы, маги, монахи. Остановился я с дуру, натянув личину мертвого мага. Рост вытянулся вверх, кожа натянулась и практически прилипла к костям, глаза закатились вглубь глазниц, откуда повалила ядовито-зеленого цвета взвесь, сердце дало сбой, руки непроизвольно сжались в кулаки, а потом начала нападать апатия. На голых рефлексах остановил процесс и вновь стал собой. Даже если помру, то личем не стану. Так не жить, не для меня. Отдышавшись и попив водички, ну и что такого, что в жидкости, которую я пил, воды меньше, чем спирта, приступил, собственно, к тренировкам. Полностью облачившись в свою броню, попрыгал, поприседал и стал выбирать метод тренировки. И опять немного завис. Помимо самого вида тренировок, каких было предостаточно, глаз зацепило сообщение от системы, которого раньше не было. Активация системы симбиот невозможна. Не выполнены граничные условия. Это как? Понятно, что сам симбиот есть в шлеме. И понятно, что он будет неактивен. Но зачем системка? Что же это за зверь за такой, раз удостоился отдельного упоминания от системы? Еще один камешек на весы за вступление в ряды волков. Ладно, разберусь по ходу действий. Итак, тренировки. Можно просто создать манекен и дубасить его до посинения. Можно придать ему свойства какого-либо класса. А еще можно сделать из него сборную солянку из классов и вообще наплодить их до 10 штук. А еще... Короче, ограничения лишь в фантазии. Ну-с, приступим. Скорость манекену обычную, человеческую, физическую защиту 15 единиц, параметр жизнь в 3 сотни. Усредненные характеристики 5 уровня, класс монах. Обзовем его изделие номер 1 и поехали. Изделие бодро подпрыгнуло и с разворота пяткой попыталось достать меня в голову. Что-то он больно быстрый. Отскок на 2 метра и 3 патрона из энергетической винтовки у него внутри. Крови нет, не закладывал я такой параметр. А вот реакция манекена как у живого разумного. Повалившись на пол и чуть дергая ногами, он и не думал оказывать больше сопротивления. Присев над телом, разглядел 3 аккуратные дырочки в груди. По логам выходило, что прошел максимальный урон, и каждый шарик нанес 103 единицы физического урона, и это без крита. Теперь то же самое, но параметр физической защиты поднимем до 40 единиц. Отскок, очередь, и опять манекен на полу. Сопротивление не оказывает, хотя и условно жив. Но и это ненадолго. Под дебафами, которые висят на нем, долго не живут. Получен навык «Бой с технологическим оружием». Общий, пассивный. Прогресс 1 из 1000. Улучшение навыка «Бой с технологическим оружием» на 1 единицу. Увеличение урона при использовании технологического оружия на 2 единицы. Текущее значение навыка «Бой с технологическим оружием» — 1. А раньше было только огнестрельным. Теперь же навык огнестрельного оружия пропал совсем. Вроде ничего не потерял. Так, идем дальше. Тот же товарищ, только попробуем закидать минами. Ничего путного из этой затеи не вышло. Манекен просто уворачивался от мин, и на то место, где они упали, уже не возвращался. Остановил бой и сделал то, что надо было сделать уже давно. А именно вложил последнее нераспределенное очко характеристик. Как и советовал Енисей, в маскировку взрывчатых веществ. Получен навык. Маскировка взрывчатых веществ. Активный. Прогресс 1 из 100. Описание. Маскировка осуществляется путем вложения параметра энергии в маскировочное поле вокруг объекта. Обнаружение объекта маскировки по формуле навык наблюдательности к количеству вложенной энергии 1 к 10. Это если я вложу 100 единиц энергии в маскировку одной мины, то игрок с показателем наблюдательности в 11 единиц его найдет? Не многовато ли? Ладно, хоть умение прокачать можно. А там и уменьшение соотношений должно быть. И снова я скачу по тренировочному залу с манекеном. 180 единиц параметра энергия в мину должно хватить, ведь не может у простой куклы по умолчанию быть наблюдательность больше 15 единиц. Умение ускорения и удар в грудь изделию? Больше не удар, а толчок. Он отлетает, и ему под ноги катится мина, окруженная маскировочным полем. Отбегаю на максимально возможное расстояние, падаю на пол и жду. Чего? А когда у манекена дебаф оглушения пройдет? Вот он встал, повертел головой и явно не заметил мины под ногами. Ну что же, эксперимент подтвердил теорию, и теперь будем делать большой бум. Активировал мину и вдруг внезапно представил, что меня всего сейчас забрызгает кровью. Неосознанно, как на тренировках с внутренним резервом, напитал руки энергией и выбросил их перед собой в попытке защититься. Меня накрыл тонкий, практически прозрачный сероватый купол, в который тут же стукнулись руки и ноги незадачливого манекена. Это что я опять сотворил? Система молчит. Значит, это все мои внутренние энергетические выкрутасы. Енисей говорил, что внутренняя энергия пластична, и строить из нее можно практически все, хватило бы резерва. Снова свел руки, напитав их энергией, представил себе купол. Сероватая дымка вырвалась из рук и начала образовывать купол. Только длилось это недолго, секунду, наверное. Пришло ощущение внутреннего вакуума, как будто все внутренности проморозились и вот-вот отвалятся. Со стоном опустился на пол и постарался не дышать. Секунд через 7 начало немного отпускать. И как мне развиваться, если я не вижу числового значения своей собственной внутренней энергии? Кастану что-нибудь мегаубойное и сам же ласты исклею. Подперев стенку спиной, провалился в медитацию и стал размышлять. Есть заемная энергия, энергия игрока, есть моя собственная, и они как-то взаимосвязаны. В том плане, что когда моей собственной не хватает, организм как бы забирает ее у оттоботов. А вот наоборот пока никак не получается. Хотя я и не пробовал, да и не буду. Мне и одного внутреннего промерзания хватило. Энергии немного поднабрал, пора и поэкспериментировать. Очень уж меня зацепила идея преобразования внутренних резервов в то, что я захочу. Снял всю экипировку, Нашел простые одежды и какой-то замызганный плащ. Пригодится для антуража. Пункт первый — встать в полный рост. Сделано. Пункт второй — представить, что на мне мешковатая хламида серо-коричневых цветов. Сделано. Пункт третий, особо важный, сказать вслух с особым выражением: «Да пребудет со мной сила!» Сделано. Пункт четвертый — вытянуть правую руку вверх и материализовать в ней меч силы, сирич джедайский световой меч. Сделано. Ого, ведь получилось! Цвет, конечно, не тот, что заказывал, да и не гудит, зараза такая, но в целом очень даже неплохо. Появившаяся метровая палка все того же серого цвета впечатлений, конечно, не производила. Но мы не за красотой гонимся. Нам практичность с целесообразностью подавай. Система опять никак не прореагировала. Ну и шут с ней. Где там мой стойкий оловянный солдатик? Все это время, пока шел эксперимент, отслеживал состояние параметра энергии, и уже начали вырисовываться кое-какие циферки. Призыв меча из сырой силы стоил 10, а на поддержание тратилось всего 1 единица в минуту. Копейки. Настройки манекену те же, погнали. Однобокая все же программа прошита в манекен. Где, спрашивается, вариативность начала боя? Все та же атака с вертушки в голову. Немного сместившись в сторону и материализовав свою новую игрушку, рубанулся всего маху слева направо. Очень быстро отчекрыжилась правая рука манекена. Но дальше все пошло как-то не так. Врубившись в ребра, меч просто исчез, а меня снова охватила заморозка. Но и на этом все не закончилось. Сделав полушаг назад, манекен пробил мне ногой прямой в голову. В скуле что-то явно треснуло, резануло болью, мир разорвался на миллионы осколков, и я повалился на пол. Падая, успел нажать иконку для отмены поединка. На большее сил уже не хватило. С гудящей головой, промороженными потрохами, дыша через раз, хлюпая носом кровавую юшку, я попытался провалиться в состояние медитации. Но не мог. Боль, раздиравшая черепную коробку, мешала концентрации. Закрыть глаза и потерпеть. Собственная регенерация параметров жизни и энергии сделает свое дело, и мне должно стать полегче. Так и лежал 5 минут, пытаясь ни о чем не думать, пока мир не успокоился, и я не смог снова управлять своим интерфейсом. Перегнав практически весь запас сил в энергию, я провалился в спасительное состояние медитации. Пребывая в своем собственном мире нирваны, медленно думал и строил планы на будущее. Не сразу, конечно, начал строить. Сначала обложил себя всеми известными мне нелицеприятными эпитетами. Кто? Вот спрашивается, кто меня дернул использовать на маскировку мины запас энергии из пластин? Это неприкосновенный запас как раз на такой вот случай. Мало собственной энергии? Так расти в уровнях или купи шмот на прибавку к соответствующим характеристикам, осел. А запас с пластин трогать не смей. Понял меня? Я спрашиваю, ты меня понял? Да понял, понял. Сам себе отозвался я. Шизофрения как метод не дать дуба в новом мире. Пока помогает, пускай живет. Итак, разберемся, что произошло. А тут еще и системки есть. Пойдем по порядку. Вот я лишаю руки манекена, и показатель энергии падает в ноль. После этого прилетает первое системное сообщение. Активировано внеклассовое умение «Поток сырой силы». Активное. Прогресс 1 из 10 000. Использованных единиц параметра энергия. Описание. В умелых руках любая сила подобна глине, из которой мастер способен вылепить все, что угодно. Активация 10 единиц параметра энергия. Затраты на поддержание в пассивном режиме 1 единица параметра энергия в минуту. Затраты на поддержание в активном режиме в зависимости от сопротивления среды воздействия. Штраф за использование внеклассового умения. Увеличение затрат параметра энергия в активном режиме в 5 раз. Бонусное увеличение характеристики интеллект на 1 единицу. Вот так вот. На отрубание руки ушел весь мой накопленный запас энергии, а дальше уже пошел в расход мой собственный запас. А потом мне очень даже качественно прилетело от манекена. Ого, критический удар у него прошел. Офигли стоять и смотреть, как в кинотеатре. Бой идет. Хотя после растрат внутреннего запаса не больно-то и повоюешь. Смотрим дальше. Удар. И список дебафов. Да уж, качественно прилетело. Перелом скуловой кости, сотрясение головного мозга, оглушение. А вот бой я зря останавливал. После удара он сам автоматически прекратился. Сработал скрипт на прекращение боя при потере мной 30% параметра «Жизнь». И следующая системка. Увеличение параметра защиты от физического урона на 0,2 единицы. Бонус, конечно, неплох, но таким способом. И, кстати, а почему это, когда я горел заживо, мне прибавки не прилетело? Зарывшись в логи, понял, что ошибся. Прилетело. Аж целая единица. А защита от высокой температуры увеличилась на 3. А если накачаться наркотой и гореть, или кости дробить? Лечилка все починит, а наркотик не даст мне сойти с ума. Покрутив пальцем у виска, но не забыв эту идею, стал размышлять дальше. И тут, как это неожиданно бывает, прилетела мысль о том, что в тренировочном зале можно прокачать навыки. Что качать в первую очередь? Что я не могу качать за стенами модулятора? Боевку, конечно. Опыт манекенов мне не идет, но навыки владения я ведь могу качать. И если следовать аналогии, то запрет на повышение навыков владения тем или иным оружием выше своего уровня на меня действовать не должен, а за каждый 10-й уровень владения прилетает плюшка. Выставил манекен с миллионным здоровьем и долби его до изнеможения, пока идет режим дуэли. Первые уровни прокачиваются просто от факта нанесенных ударов, а вот потом только за нанесенный урон в бою. Ну или, как в моем случае, в режиме дуэли. Дробящая, колющая, режущая, метательная, рукопашка. Но самое главное — мой масштабирующийся ствол. ТТшка моя родная. Хе-хе. У меня в запасе 9 суток. И надо успеть все по максимуму.